и прогнул бы меня Иоанн Леонтьевич короноваться пораньше, потому что крыть мне к этому моменту стало нечем, но увлекся и сам подставился. В средние века монархии европейские почти сразу короновались, редко когда неделя миновать успевала после начала царствования, и правильно делали, зачем тянуть, а ну как Господь на нерешительность помазанника осерчает, так то ж Европа, батюшка, где елеем мажут да благодати днем с огнем не сыщешь, ввернул я, поморщившись, не доработал и справедливо себя за это корит, Иоанн Леонтьевич вздохнул, быть посему, вернув на лицо улыбку, подбодрил, будь по-твоему, государь, дело мое маленькое, словом кротким да делом скромным приободрить, а власть земная, твоя вся. Пойду я, государыня на Ванечку посмотреть приглашала, да чего там на третьего нашего ребенка смотреть, такой же аномально здоровый, и слава богу, малыш, как и Коля с Машенькой, даровали нам с супругой доченьку все-таки, и я от этого без всякого преувеличения счастлив, но пока с детками подождем, хочется простой человеческой семейно-половой жизни, а не демографию поднимать, но это все, дела прошлого, а сегодня, в теплый и образцово-показательно солнечный день, под приглядом высокотехнологично летающих на дирижаблях наблюдателей, по нарядным и замощенным свеженькой брусчаткой, мой заводик штампует, в рамках перекладывания государственных денег из кармана в карман, улицам Москвы, с саундтреком из мажорных маршей военных оркестров, задрав подбородок и всем видом символизируя набирающую небывалую мощь, несокрушимую империю, на дородном и белоснежном скакуне, одетый в парадный мундир синего оттенка, я в сопровождении своей валькирии и особо приближенных людей, я направлялся к Успенскому собору. Оцепление, кордоны, корабейники, это все привычно, а вот на крышах и балконах новинки. За кинохронику отвечают 23 киноаппарата. Финальный, смонтированный хронометраж спланирован в 20 минут. И по получении его копии при специалистах и благополучно изобретенном, неплохо работающем проекторе отправиться в гастроли по родине, бесплатно подданным показывать, и по заграницам. Вот там деньги за билеты будем брать, бонусом добавив кадры с нашей с Марго свадьбы. Билеты дорогие, но первая их очередь уже распродана. Очень элитарный и необычный досуг должен стоить соответственно. Успенский собор успели откапиталить настолько, насколько вообще возможно, ни единого темного пятнышка, древние фрески и мозаики вновь налились красками. Менять многовековой ритуал – дело очень тонкое, и я бил себя по рукам как мог, ограничившись одним сигналом, призванным протянуть связующую нить традиций глубже, чем это практиковалось ранее. Императору перед основной церемонией надлежало посидеть на троне Алексея Михайловича Тишайшего, а императрице – на троне Иоанна III. Никто мне так толком объяснить и не смог. Почему так? В целом-то логика есть. Я Романов, и сажусь на трон первого Романова, но какого черта императрицу сажают на трон Рюриковича, непонятно. Типа династия второстепенная, что символизирует неполноценное в глазах актуальной общественности существо баба, но мы ее помним и почитаем. Фигня полная, и я без лишних рефлексий распорядился предоставить трон Иоанна III мне, а Маргарите, трон его супруги Софии Палеолог. Что-то Илюха в прошлой жизни про палеологов нехорошие рассказывал, но после череды совещаний со всеми подряд я выяснил, что мои современники ничего плохого в них не видят. Усевшись на весьма неудобное сиденье трона, я посмотрел на фрески на потолке собора и жизнерадостно улыбнулся. Порядок, и почти даже не страшно. В голове всплыла вереница моих предшественников, и я торжественно пообещал им не подвести, и не подведу. Глава 20. Последнее время мне все больше нравится читать европейскую прессу. Взрыв унес жизни и покалечил более 200 рабочих. Мне это нравится, это грустно, и терять такую грусть мне нельзя. Цинизм полезен, но поговорку «лес рубит», щепки летят при всей ее притягательности в качестве поведенческой доминанты мне, православному императору, принимать не положено. Два новейших броненосца типа «Дункан», строившихся на стапелях, получили неисправимые повреждения и ныне годятся лишь на металлолом. Пострадало и портовое оборудование. Суммарный ущерб, согласно предварительным оценкам, составил более 25 миллионов фунтов. Вот именно это нравится. Англичане попали на серьезные деньги. Это приятно, но не критично. Критично попадание на время. Не знаю, что там было в моей прошлой реальности, но здесь британцы начали строить новый тип броненосцев в ответ на принятую нами почти уже год назад судостроительную программу, Согласно ей, империя прямо сейчас неплохими темпами строит пятерку броненосцев, обозванных пересветами. Научные и промышленные новинки используются как надо, сварка режет и сваривает, броня, та самая, которая круче и дешевле крупповской, применяется в полной мере. Экономить время помимо сварки помогают пневматические заклепочные аппараты, а господин Цейс с одобрения Вилли поставляет нам оптику, параллельно помогая строить исполинский завод по ее производству по лицензии. Последнее прямо очень дорого обошлось, но деньги, как говорится, есть. 4 орудия калибра 254 мм в должным образом вращающихся и регулирующих высоту подъема ствола башних, 11 152 мм, жменя орудий калибром поменьше, крупнокалиберные картечницы Гатлинга с электроприводом, на всякий случай, если дистанция с врагом достигнет пистолетной, и 7 торпедных аппаратов. Последние вполне тянут на козырь, потому что новейшие, аналоговнетные и многократно испытанные во всяческих условиях. С главным калибром в самом начале возникла проблема в виде недостаточной прочности стволов, и любители простых решений предлагали снизить мощность снарядов, заодно срезав углы возвышения орудий. Я даже отвечать после выслушивания такой интересной инициативы не стал, подняв бровь и так зафиксировав лицо минут на 5. Душераздирающий эффект получился, и больше простых решений мне пообещали не искать. Стволы и конструкции укрепить оказалось можно, а стоимость готового судна выросла всего на 500 000. Не только огневой нагрузкой до менделеевской броней радует новая серия, но и силовыми установками. Тоже чистый, как слеза гимназистки аналогов нет, который работает на нефти. Конструкционно сложноват, собака, но не везде, трубки менять сложно. Они тонкие, запутанные, и их много. В котлах старого, так-то питающиеся углем паровые машины ныне подошли вплотную к технологическому совершенству. Образца была такая же проблема, поэтому нужное количество специалистов-ремонтников подготовить получится без мучений, равно как и запчастей. Мудрецы от силовых установок получили пожелание почесать золотые головы на тему упаковки всех сложноремонтируемых узлов в модуле, чтобы при поломке мужики могли открутить сразу кусок двигателя и заменить его новеньким. Приятно, когда денег куча, очень такой ремонт будет трудозатратным. Пожелание, а не приказ. Потому что приказывать совершившим исполинскую цепочку научных прорывов господам рука не поднимается, они же и сами в результатах заинтересованы, им резко выросший престиж профессии ученого и качественный соцпакет очень нравится. Само собой, изготовить такое чудо целиком своими силами у нас не вышло, пришлось разбивать изделия на узлы и заказывать их по всему миру, посадив подрядчиков на чудовищно суровые и столь же чудовищно выгодные контракты. Наблюдатели от избы прилагаются, ходят по производствам, загадочно улыбаются и тщательно следят через агентурные сетки за языками контрагентов. 2 американца и 1 испанец, столько совершенно неожиданно пропавших промышленников понадобилось, чтобы остальные осознали всю мощь выражения «коммерческая тайна». Визжат газетчики, дипломаты толсто намекают о том, что прекрасно знают об истинной длине моих рук и однажды по ним ударит здоровенным молотком, но без доказательств господам приходится стойко терпеть мои выкрутасы, параллельно пытаясь выстроить свои спецслужбы такого же профиля. Очень удобно сливать дезу и подбрасывать липовые совсекретные документы. Изба очень качественно пользуется естественной форой в 3 года активной работы, но это преимущество однажды сойдет на нет, враги учатся, и делают это с удручающей скоростью. Помимо кораблей высшего ранга, не забываем мы и про их младших коллег, нельзя недооценивать москитный флот, а особенно, флот подводный. 4 субмарины уже испытаны, засекречены нафиг, и скоро к ним добавятся десятки, а может и сотни, сколько успеем, сестер. Отдельное удовольствие мне причиняют легкие и поразительно по этим временам шустрые катера на воздушной подушке, оснащенные торпедными аппаратами. По этой фигне даже из картечницы пулеметов попадать сложно, что уж говорить про главные калибры. Использоваться будут для разведки и ночных, очень внезапных атак, врагам придется попадать не только поражающими элементами, но и пучком света от прожекторов. На руле каждого такого катера кокетливо вырезаны портреты адмирала Ушакова, он рекомендовал подходить ко врагам на пистолетный выстрел, и именно этим катера и будут заниматься. Моря – это архиважно, но нельзя забывать о том, что одними лишь морскими сражениями войны не выигрываются. Для победы нужна сухопутная армия. Нет, в каких-то точках мира достаточно потопить флот и немного пострелять по прибрежным городам, но нам-то жирный европейский чернозем многие месяцы или даже годы месить придется, поэтому основному противнику, Австро-Венгрии, от заграничного отдела избы и свежеиспеченного армейского ГРУ, нельзя спецслужбам без конкуренции, достается весьма щедро. Горят и взрываются производства околоармейского толка, обносятся банки, сгорают дотла архивы с бумагами. Недавно благодаря последнему парочка моих промышленников получила солидные заказы на отливку несгораемых шкафов. Кошмарятся богачи и чиновники, без особой пользы, просто чтобы придать акциям видимость борьбы за свободу угнетенных австрияками народов. Последнее получилось отлично, в полном соответствии с любимой мною концепцией управляемого хаоса. Поначалу, ограбив несколько банков и спалив десяток контор, мы хотели так и продолжить, но во время рабочей поездки в Ростов я увидел на одном из домов декоративную летучую мышь. В голове созидательно щелкнуло, и, покатываясь со смеху, я набросал план, который отдал в работу Зубатову. Брендинг – великая сила, и спустя неделю появилась фотка, на которой в солидных позах стоят всамделишные битмены в каноничных настолько, насколько это возможно, костюмах. Намеренно мыльноватая и выдержанная в нуарных тонах фотография была помещена на листовке и снабжена манифестом. Трепещите, жалкие рабы. Тюрьма народов престарелого ублюдка Франца Иосифа доживает последние дни. Это говорю я, Киллиан Бледный, лидер банды крыс. Летучая мышка, существо пусть и мистическое, но в целом безопасное и даже милое. А нам нужно вызывать впитанный веками жизни бок о бок с грызунами страх, брезгливость, и окормлять молодые бунтарские головы внутри империи врага. Им себя чувствовать опасной и всеми отвергаемой, хитрой да нельзя зверюшкой очень приятно. В тенях лишенных прекрасного, воняющих угнетением зданий, в опухших от неправедной роскоши ресторанах, в грязных и столь любимых нами каналах, в отдаленных деревнях и даже в самом дворе, мы везде и всюду, и мы докажем, что с нами стоит считаться. Не робейте перед мнимым величием тюрьмы народов, у этого колосса глиняные ноги. Мы не требуем невозможного. Рисковать жизнью во имя свободы – удел сильных, и сложнее всего сделать первые шаги на этом пути. Мы готовы проторить тропу, по которой за нами пройдут миллионы. Мы готовы взять на себя тяжелую ношу борьбы со злокозненным старикашкой Францем. Вскоре вы услышите о нас. Вскоре вы убедитесь в нашем могуществе. Вскоре вы станете поливать нас грязью и корчиться в приступах бессильной злобы. Мы прощаем вас за это, ибо таков наш путь и наша истина. Я, Киллиан Бледный, прошу каждого закованного в кровавые цепи ублюдочной власти быть осторожным и ни в коем случае не пытаться подражать вам. Этот путь принадлежит храбрым. Ну а потом начались собственно акции. Первые десяток оперативники надевали битманские маски и оставляли на месте происшествия опознавательный знак, стильный битаранг, а после, когда пошла волна воплей в газетах, перестали страдать фигней. По Австро-Венгрии прокатилась цунами подражателей. Мерч у них похуже, но полицаи с радостным кряхтением спешили подшить новые дела в обширную крысиную папочку и отправить на каторгу и виселицу как можно больше неосторожно подставившейся, проникнувшейся крысиной романтикой молодежи. Ребят жалко, сопутствующий ущерб в виде попавшего под замес мирника тоже, но каждый подорванный склад с армейским имуществом, каждый пущенный под откос паровоз, каждый закошмаренный до ухода в отставку толковый чинуша в будущем обернется тысячи моих подданных, которые вернутся с фронта домой, к семьям. Словом, самоподдерживающиеся, почти уже не нуждающиеся в штатных оперативниках и всяческих кураторах машина получилась как надо, и с каждым днем только набирает ход. Сажает Франц Иосиф новоиспеченную крысу, и все ее друзья и родственники на репрессивный аппарат на это закономерно обижаются, частично записываясь в банду крыс явочным порядком. Лишенную лидеров, основанную даже не на горизонтальных связях, а чистом флешмобе, сетку задавить в короткие сроки невозможно физически. У этой гидроголов хватит очень надолго. Управляемый хаос, как ни грустно, в первую очередь хаос, и только потом управляемый, поэтому свои банды крыс под предводительством не имеющих отношения к избе господ ныне завелись везде, в том числе и у нас. Спецслужбы отработали как надо, вовремя возглавив местное движение и канализируя буйные порывы в безопасные для моего любимого государственные действия. Разрисовывают стены, пририсовывают всякое к моим парадным портретам, немножко матерятся на полицейских, немножко бьют купцов. Сие помогает новообразованному рынку частных охранных предприятий, а главное, шьют костюмы битменов и отливают битаранги, по нелегальным каналам продавая их ячейкам по всей Европе. Какое же золото, мой Зубатов, сейчас слезы умиления потекут. Глава 21. Письмо от купчихи Марии Леонтьевой. Монотонно зачитывал содержимое папочки секретарь Федор. Он у нас новенький, должность получил из-за нехватки у набора моих секретарей свободного времени. Не один я пашу как раб на галерах, и благодаря качественной трехлетней работе в моей личной канцелярии. Город Углич Ярославской губернии, состояние, около 110 тысяч рублей в деньгах, золоте и недвижимости. Очень солидно, для провинции так вообще акула капитализма. На закате жизни я осталась совсем одна в окружении алчных до моих капиталов лизоблюдов и мошенников. Единственным существом, которое любит меня всей душою, ныне является моя собачка дворовой породы Серка. В своей прозорливости он тонко чувствует людей и не подпускает к себе никого, кроме меня. Секретарь сделал паузу и свернул пролог. Георгий Александрович, описанию достоинств пса посвящены 3 листа из 4. Пропускай, от всей души одобрил я. Фанатики от животноводства очень любят рассказывать, насколько их питомцы круче каких-то там безволосых обезьян. Ну еще бы, это же типа подконтрольного юнита, дрессируешь как надо и готово. Люди, несоизмеримо сложнее, а главное, у них есть свобода воли, благодаря которой идиота патрона они могут и послать куда подальше. Обидно, за любитель же уже записал в своей голове такого человека в подконтрольные юниты, а тут раз и никакой власти над другой божьей тварью у тебя оказывается и нет. Полюбишь тут собак, ее бьешь, а она руку лижет, вот бы с людьми так. Прошу у вашего императорского величества дозволения завещать все, что у меня есть, моему Серка. Не удержавшись, я заржал. Федор письмо видел, поэтому не стал опускаться до подхалимского хихиканья в унисон со мною, ограничившись улыбкой и разведенными руками. Понимаю и согласен, параллельно немного покачав письмом, сигнал еще не все, вытерев слезинку, я махнул продолжать. Мы обсудили сие с уважаемыми господами из городского совета, и я согласна с их предложением передать все мое имущество в городскую казну после того, как мой Серка присоединится ко мне в Царствии Небесном. Что ж, неплохая сделка, но у меня тут вообще-то десятки миллионов подданных едва концы с концами сводит, но уже научились читать газеты или слушать, как их зачитывают сельские попы да старосты. Вот они рады будут, когда узнают, что непредставимые для среднестатистического жителя империи деньжище были оставлены собаки. Да, сие говорит лишь об исключительно дурном характере купчихи Леонтьевой, но всякие ленины, не конкретно этот, Владимир Ильич пока развлекается другими вещами, потихоньку учит народ удобному для себя тезису «кошка бросила котят», то Георгий виноват, то есть приписывать все проблемы государственной власти, аватарой которой я тут и являюсь. Словом, нифиг. Потарабанив пальцами по столу, я разразился итогами размышлений. Первое, вежливо попросить Льва нашего Николаевича написать купчихе Леонтьевой письмо с напоминанием о том, что собаки, как и любые другие животные, души не имеют, а посему в Царство Небесное попасть не могут, равно как и в ад, нет в них ни греха, ни добродетели. Так точно, отозвался секретарь, записав в блокнотик. Второе, спустить Госсовету указ проработать и принять закон, согласно которому право наследования имеют только люди. Если кому его окружение не любо, значит вот такой он человек, дерьмо к дерьму и липнет. Секретарь гоготнул, двору нравятся шуточки в стиле покойного Александра, равно как и всем образованным людям страны. Интеллигент – существо тонкое и робкое, и сам таких шуточек отмачивать избегает, через что ценность солдатского юморка в его глазах очень велика. Так точно, подтвердил секретарь это. Добавить в указ пункт о том, что в случае отсутствия должным образом заверенного завещания о передаче капиталов человеку и при отсутствии прямых родственников имущество подлежит передаче в городскую казну в соответствии с имеющейся в юридических документах процедурой. Так точно. Дальше, велел я. Прошений нет, но инцидент, по нашему с товарищами по секретариату разумению, требует вашего внимания, Георгий Александрович, изобразил Федор смущение. Инициатива нынче почти ненаказуема, но инерция мышления вещь очень прилипчивая. А ну как у меня день не задался, и Федору теперь за то, что принес фигню, прилетит. Требует, значит требует, кивнул я. Секретарь поведал удивительное. Под Тверью еще в начале 17 века появилось ничем не примечательное поселение Каменное, или Каменское, сколько таких на Руси было, есть и будет, ничем не примечательным оно оставалось до того, как на него на исходе 18 века обратил внимание граф Василий Петрович Мусин Пушкин и открыл в сельце бумагоделательную фабрику. Обилие лесов обеспечило предприятие сырьем, а обилие малоземельных крестьян – рабочими. 7 десятилетий спустя предприятие выкупил московский купец первой гильдии Михаил Гаврилович Кувшинов. Он модернизировал давненько этого требующее производство, расширил номенклатуру продукции и благополучно скончался по естественным причинам, оставив капиталы в наследство сыну, Сергею Михайловичу Кувшинову. Последний погиб в кораблекрушении полгода назад, капитана затонувшего судна угораздило выжить, и за это его подвергли суду. Не посадили, ни за что, но бороздить моря или хотя бы реки уже не будет. У моряков в эти времена с понятием честь все очень строго, и такого коллегу все они на грот мачте вертели. Капиталы перешли в собственность Юлии Михайловны Кувшиновой, сестры Сергея Михайловича и единственной оставшейся в живых прямой родственницы. Дама она оказалась просто невероятно деятельной, за столь короткий срок фабрика расширилась раза в три, а село Каменное начало стремительно преображаться. Юлия Михайловна выписала из Москвы архитектора Флегона Воскресенского, трудится в стиле модерн, имеет неплохое портфолио и несомненный талант, и начала пользовать его в хвост и гриву. Первым делом в Каменном появился огромный магазин, затем – больничный городок, дальше – школы для детей рабочих и крестьян. Ныне к Каменному тянут железную дорогу, улицы мостят булыжником, хлипкие бараки для бездомных рабочих перестраиваются в красивые, просторные, теплые и светлые общежития. Словом, Юлия Михайловна строит себе городок-сказку и намерена превратить фабрику в промышленный гигант. Благотворительностью особо не страдает, сама вкалывая от рассвета до заката, она требует того же и от окружающих. Платит щедро, и живыми деньгами, и соцпакетом с инфраструктурой, и от этого барыню ее сотрудники готовы носить на руках. Увы, не получится, неприлично-с, ну и дела, вынырнув из рассказа Федора, выдохнул я. Дела, согласился он, письмо Юлии Михайловне сам напишу, решил я. Такие порывы нужно всяческим образом поощрять. Внеси ее в список на получение премии Романовых на 1895 и краткий год. Распорядись выдать такой замечательной даме княжеский титул и распорядись заказать у нее столько добра для государственных школ, сколько она сможет произвести. Суфражистки по всему миру мои портреты помадой запачкают до полной неузнаваемости, а менее социально ориентированным бизнесменам мужского пола пусть будет стыдно. О, вспомнил. Будет неплохо добавить к Юлии Михайловне еще нескольких дам. Градиков писал, баронесса Шипнева из Владивостока уже много лет показывает себя весьма достойной предпринимательницей. Добавь в список и ее, да поищи еще троицу, пять хорошее число. Без титулов, уточнил секретарь, невозмутимо записывая баронессу в блокнот. А откуда ему про ту давнюю интрижку знать? Принеси потом, посмотрю и решу. Так точно. Федор свалил заниматься делами, и в кабинет вошел мой князь Кочуби. Смуглая усатая рожа прямо-таки лучится довольством. Добрые вести принес. Доброе утро, Виктор Сергеевич, улыбнулся я в ответ на нелишенное легкое и дозволенное личному другу иронии щелканье каблуками Кочубия. Воистину доброе, Георгий Александрович, великолепные вести из Сиама прибыли. Это хорошо, потер я руки. Присаживайтесь, у меня тут как раз приправа под добрые вести припасена. Пока Кочуби садился напротив меня, я достал из ящика стола коробочку с парой душистых сигар, с Кубы, ясен пень, подарок от испанских колонистов, которым я немного помог боеприпасами и оружием. Да, колонизаторы, а американцы, которые Кубу последние десятилетия пытаются отжать, типа лучше. Нет уж, будущего стратегического противника нужно окружать очагами напряжения. В первую очередь, конечно, помогать элитам Мексики построить уже что-то похожее на государство вместо живого воплощения потешного движения анархокапитализм. МИД мне в наследство достался просто восхитительный, традиция имперская, ее столетия утрачивать надо, прилагая серьезные усилия. Крах государственности, гражданская война, добровольный демонтаж сверхдержавы, даже этого не хватило, чтобы в моей старой реальности спустить в унитаз ее величество систему. А сейчас империя вообще-то на историческом пике могущества, и у нас очень удачно образовались почти бесконечные деньги. Я открыл окошко, и Виктор Сергеевич под ароматные дымы поведал мне о сокрушительной катастрофе, постигшей позарившихся на земли рамы англичан. Первая фаза кампании прошла относительно удачно, британцы постреляли с кораблей по прибрежным городам, снесли парочку крепостей и выставили Сиаму ультиматум. Рама в ответ принял давно заготовленный пакет указов под грифом «Вторжение великой державы». Приветливые и дружелюбные подданные Рамы проявляют свои лучшие качества только тогда, когда к ним приходят с тем же, но в гневе столь же страшны, как и остальные азиаты. Разобрав руины и оплакав убиенных, все мужское население прибрежных районов направилось записываться в ополчение, а население небоеспособное – на заранее подготовленные пункты по приему беженцев в недоступных английским орудиям районах подальше от берега. Припасов там запасено на полгода полной автономии, но ее не будет, плодородных земель в безопасных районах Сиама более чем достаточно. Оборудовать склады я помогал много лет, ввалив тонну бабла и как следует нагрузив отечественные консервные заводы, которые могли себе позволить отвлечься от внутреннего рынка. Как следует, воспользовавшись отведенным англичанами на принятие ультиматума двухнедельным сроком, Рама послал мощный сигнал: группа диверсантов под командованием нашего спеца, к награде приставим, само собой, потопила целый английский крейсер колхозным способом. При помощи рыбацкой лодочки и совершенно устаревшего торпедного аппарата, англичане, само собой, на такую подлость обиделись и начали высаживать десант. Сиамцы, пригодные для этого места, очевидно, знали лучше пришельцев, поэтому высаживаться британцам пришлось под пулеметный и артиллерийский огонь, не забывая падать в ямы с кольями, получать по рожам шипастыми бревнами и постигать прочие прелести партизанской войны. Потеряв в первый день пару тысяч убитыми и сильно ранеными, англичане одумались и начали сжигать снаряды, обстреливая джунгли из всего подряд. Потерь среди воинов Рамы было немало, но большинство успело заблаговременно свалить подальше по заготовленной за долгие годы подготовки к кампании сети тоннелей. На второй день десант таки высадили, но с продвижением без прикрытия корабельных орудий возникли такие проблемы, что за неделю английский контингент сточился на две трети. Ныне остатки удерживают несколько прибрежных плацдармов, а власть имущие чешут репу и думают, как сохранить лицо, свалив так, чтобы другие подвергающиеся угнетению народы не подумали, что англичане уже совсем не те. «Протянем моему августейшему другу Альберту руку помощи», — улыбнулся я. «Передай господину Герсу просьбу подать ноту решительнейшего протеста и призвать Европу к миру во всем мире. А я сейчас, пожалуй, позвоню, как раз проектик Лиги наций запылился». Глава 22. Прапорщик Гаяз Даниэрович Бахтияров по происхождению был татарин, и этим гордился. Когда-то его предки помогали великому Чингисхану построить колоссальных размеров империю, и это прапорщику и всей его семье было приятно. На лекциях в избе, куда Бахтияров попал еще 3 года назад по рекомендации командира своей армейской роты за сообразительность и вдумчивость, он прослушал краткий курс лекций по истории Российской империи, в рамках которых лектор коснулся и периода, когда Русь была полноправной провинцией Золотой Орды, а не оккупированной территорией. Безусловно, времена были суровые, но право сильного никуда не делось, и в том, что Русь платила центральному правительству налоги, обозванные данью, ничего особенного или унизительного нет. Модель, на которой Чингисхан строил свое государство, имела ряд фатальных для нее изъянов, среди которых лектор особенно выделял недостаток системности внутри государственного аппарата, невозможность дальнейшей экспансии кочевой способ жизни, отказаться от которого стержневая смесь нации отказаться не могла и не хотела. Тем не менее, жизнь внутри Орды на Русь повлияла очень сильно, и главным приобретением лектор называл так называемую длинную волю. Именно благодаря ей монголо-татары десятками и даже сотнями лет разбивались о своих врагов, а когда враги уставали, брали над ними верх. Даже если не получилось с первой, второй, третьей подставить нужное число, попытки, системные усилия в одном и том же направлении неизбежно дадут свои плоды. Так Россия поступила с Кавказом. Так собирается решать вопрос с османами Георгией. Шовинизмом и сепаратизмом прапорщик не страдал. Хорошо татарам в нынешней империи, и называется она не русской, а российской. Разве не в России многие века жила семья Бахтиярова, спокойно выращивая хлеб и овец? Разве не преемницей Золотой Орды по чисто территориальному признаку стала Россия? Разве не переняла Россия еще чингизидскую, крепчайшую вертикаль власти и желание стать как можно больше, подкрепленная длинной волей, ерунда, всегда на этих землях так было, и неважно, какой разрез глаз и оттенок кожи у того, кто на троне, сейчас там вообще страшный человек, от которого натурально трясутся от ужаса враги, а за границей только они и есть, а народ готов сдувать пылинки. Наконец-то царь вспомнил о своих прямых обязанностях, защищать простой люд от происков тех, кому повезло больше. Всю теоретически-идеологическую компоненту учебной программы избы Георгий согласует лично, а значит про длинную волю знает и понимает, не убрал, значит и одобряет, поэтому каждому сотруднику сам Господь, неважно как его зовут, ибо существо принципиально непознаваемое, а значит и не фиг тут религиозный радикализм, форму сатанизма вообще-то, разводить, не торопиться и спокойно себе работать столько, сколько понадобится. Именно поэтому, понимая мощь длинной воли, прапорщик Бахтияров в седьмой уже раз пришел сюда, на конспиративную квартиру 76, расположенную в самом центре Петербурга, если хочешь что-то спрятать, прячь на самом виду. Перешагнув порог парадной, Гаяз Даниерович приветливо кивнул открывшему ему дверь швейцару, не став подкреплять его ничем материальным, внештатный агент избы, поэтому чаевые получает централизованно, и направился вверх по широкой лестнице, на ходу снимая шинель, перчатки и шапку новомодного типа носок, в таких однажды прогулялись по Невскому император с императрицей, поразив уважаемую публику в самое сердце, и не забывая любоваться фикусами в катках на свежеокрашенных подоконниках. На площадке четвертого и последнего этажа прапорщик позволил себе остановиться и вздохнуть. Ох и вредный ему объект достался, но отступать нельзя, ибо лед потихоньку раскалывается, а пылающий вполне объяснимым реваншизмом товарищ постепенно понимает, насколько многогранен и полон нюансов наш бренный мир. Вынув из кармана мануфактурных брюк ключ, Бахтияров открыл дверь. В гражданской одежде бывшему военному поначалу было ходить непривычно, но ничего, освоился и научился получать удовольствие от главного навыка всех оперативных работников избы – сливаться с толпой. Недавно пьянь кабацкая в темном переулке пощипать такого солидного джентльмена хотела, и было уже достал табельный наган Гаяз, угроза жизни прямая, имеет право применить на поражение, но патруль конный подоспел, пьянчук повязал, а прапорщика поблагодарил за содействие. Почти и не осталось бандитов в Петербурге, Москве и других губернских городах, вычистили прибавившие в количестве и качестве сотрудников органы охраны правопорядка. Ну и царские новшества помогают. Россия ныне на историческом минимуме безработицы и нищеты, а человек, который твердо стоит на законной почве, на большую дорогу с кистенем как правило не выходит. Велика империя, и в глухомане бандитов куры не клюют, но тут уж ничего не поделаешь, всегда в стаде паршивая овца имеется, и неизбежно она однажды свое от суровой руки закона получит. В квартире никто жилый вид придать и не пытался, не для того предназначено. Единственная комната вмещала в себя топчан, шкаф со старенькой, нужной для экстренных переодеваний, одеждой, сейф с наганом и коробкой патронов, объектом ключей понятное дело не выдают, а на кухоньке имеется запас консервов и круп. Порой оперативникам приходится здесь ночевать, а с полгода назад парочку любителей приводить сюда социально безответственных дам выгнали из избы к чертям собачьим. Ишь придумали. На табурете у приоткрытого окошка гостиной обнаружился нервно курящий папиросу, одетый в приличный, персонального пошива костюмчик, черноволосый молодой человек. Оборачиваться он не стал, характерный, и лично Гаяза презирает. Прапорщику на это все равно, личное включается только во внеслужебное время. А на службе Бахтияров просто шестеренка исполинского механизма. Разве обижается станок на матерящегося на него рабочего? То-то же. Добрый день, Владимир Ильич. Поздоровался прапорщик и вынул из принесенного портфеля две небольшие брошюрки для служебного пользования. Первая – как научить марксиста экономике. Вторая – как научить фанатика трезвому взгляду на мир. Добрый день, Гаяз Даниерович. Попытался отзеркалить безмятежный тон куратора Ульянов, выбросил окурок в окно и обернулся, стараясь не смотреть на брошюрки. Умный человек всегда к рефлексии склонен, и очень Владимиру Ильичу было обидно осознавать, насколько вот эти оскорбительно тонкие книжонки оказываются правы. Правы, да не во всем. После каждой встречи с прапорщиком адвокат Ульянов закапывался в канонические тексты марксистского толка и старательно конспектировал пригодные для диспутов с Бахтияровым тезисы, нападки на личное эффективны только тогда, когда это личное есть, а у этих проклятых избистов словно и рожи-то отбирают, одно удостоверение и тонкие книжонки на все случаи жизни вместо них выдавая. «Начнем?» – спросил прапорщик, удобно устроившись на топчине и подсунув за спину подушку. «Начнем!» – изобразил воодушевление Ульянов и взял с подоконника плотно исписанную тетрадку. «Успею!» – оценил объем опытный Гаяс, которому после беседы с Владимиром Ильичем нужно было заскочить в церквушку в 3 километрах, думать верстами отучиться было сложно, но Бахтияров справился, отсюда, представиться в качестве куратора некоему Георгию Аполлоновичу Гапону, недавно переведенному в столицу священнику Русской Православной Церкви. Брошюрку выдали и для него, называется «Чудно, как не нужно в гордыне своей делать из царя непонятно что». Прибавочная стоимость производится рабочими и крестьянами, а отчуждается в пользу капиталиста, начал Владимир Ильич со стандартного введения. Бахтияров добросовестно прослушал 10 минут картавой речи, вычленил доселе не звучавший тезис о том, что закон сохранения материи работает и на такую штуку, как деньги, и без труда нашел нужный пункт в экономической брошюрке. Владимир Ильич, количество денег в мире прямо соотносится со всеми материальными и нематериальными благами, в мире имеющимися, и стоимость имеют лишь благодаря этому. Ценностей, изделий и идей в мире становится больше, и каждая из них увеличивает количество денег в этом самом мире. Отнять у капиталистов капитал и поделить их промеж трудового народа можно, но только один раз. Далее придется предпринимать известные усилия, заставлять рабочих и крестьян вырабатывать ту самую прибавочную стоимость, как и ныне. Вопрос в справедливости ее распределения, и я в упор не понимаю, отчего вы не хотите поработать на этом направлении в рамках совершенно законного и неоднократно доказавшего свою состоятельность реальным улучшением жизни трудящихся профсоюзов Всеимперское собрание рабочих и крестьян. Китай может терпеть долго, доказано матушкой историей, время от времени обрушивавшей на поднебесную столетия гражданских войн, но терпеть бесконечно не может никто. Всегда под конец жизненного цикла актуальной империи Китай погружался в кровавую баню, когда слухи о том, что император Ди совсем не тот, приносили странствующие философы, учителя и торговцы, исторический процесс сработал медленнее. Теперь, когда появились средства массовой информации, агитационные материалы, большой процент, все еще никчемный, но исторически беспрецедентный, грамотных граждан Китая, а главное, умеющие всем этим пользоваться в нужном для себя ключе люди, большие события существенно ускорились. Там, где раньше требовались многие поколения неприязненно глядящих в сторону запретного города крестьян, теперь хватило 2. Первая проиграла войну иноземным захватчикам, а второе как следует прочувствовала на своей шкуре последствия того, что в будущем назовут столетием унижений. Поколение 3, актуальное исходу 19 века, терпеть уже не могло, и по Поднебесной побежали тревожные слухи, шепотки заговоров, набились всем, чем можно попытаться сразить врага, арсеналы, а главное, завелись множественные, прикармливаемые всеми подряд, радикальные сетки, главная движущая сила любых социальных потрясений. Главной сеткой стала исполинская организация Ихатуаней. Видит небо, они долго надеялись, что старуха Циси поведет их на войну с втаптывающими поднебесную в грязь захватчиками, но, увы, императрица слишком привыкла к праздной роскоши, а значит все придется делать самим. Зародившись на севере, организация постепенно сместилась на юг, северный Китай отчего-то вдруг начал жить лучше южного, чего в истории не случалось, и кормовой базы для Ихатуаней там оказалось мало. Здесь же, на юге, воцарилась беспросветная нищета, поэтому никто не удивился, когда все южные и центральные провинции полыхнули восстанием. Не удивился никто и тому, что иноземным захватчикам терять любимую колонию не захотелось. Восстание Ихатуаней пришли давить все великие державы с Японией. Все, кроме Российской империи, последние выставили вдоль границ своих новых территорий воинские контингенты и повесили множество табличек. «Мы поддерживаем китайский народ в борьбе за свободу». Полгода назад между Китаем и Российской империей был заключен равноправный торговый договор. «Мы рады принять всех, кто придет с миром, вам и вашим семьям будут обеспечены безопасность, пропитание и помощь с возвращением домой, когда туда вернется мир». Северным варварам верить Ихатуани отказались, и, как водится, доброту приняли за слабость. Передовой отряд попытался пробиться через границу под предлогом освобождения Маньчжурии и поймал лицами пулемет-ружейно-артиллерийские залпы, вмиг уменьшившись на 3/4 и получив невероятной мощи удар по морали всего движения в целом. И хатуани ведь на полном серьезе считали себя неуязвимыми для пуль, чему в немалой степени способствовала привычка бледнолицых давать предупредительный залп, после него восставшие воодушевлялись еще сильнее, потому что не понимали самой концепции предупредительного залпа. Потом, после начала мясорубки, пули, разумеется, имели эффект, но это уже совсем другой вопрос, когда ты в тесной толпе, на узкой улочке поднимаешь на вилы какого-нибудь англичанина, по сторонам смотреть нет времени, а потом, когда бой заканчивается, на трупы бывших братьев по оружию лишь презрительно смотрит. Этим придуркам просто не хватило веры. Коллективный разум и хатуани после попытки прорыва в Манчжурию проявил похвальную обучаемость и прикрутил к своей мракобесной идеологии костыль. Настоящие китайцы ценят дружбу и равные торговые договоры, и спасибо небесам за то, что преподали хатуаням такой ценный урок, не позволив сбиться с пути. Таким вот нехитрым способом новые территории Российской империи обеспечили себя спокойствием и притоком переселенцев, которые не больно-то хотели записываться в ополчение. Им интереснее растить хлеб и пасти скот, а не вот это вот все. Ну а императрица Циси в запретном городе билась в истерике. Она наконец-то поняла, что, как и зачем все эти годы делал демон во плоти, названный Георгием Первым. Глава 23. 2 месяца и один снятый Альбертом Виктором английский премьер, четвертый уже по счету. Столько времени и усилий понадобилось, чтобы король Рама V согласился подписать с Британией большой пакет договоров о дружбе, равной торговле и всем таком. Без контрибуций, этого даже простак Альберт продавить бы не смог при всем желании, а желания у него не было. Сиамцы не обиделись, войны нет, и слава богу, а кровью за кровь захватчики отплатили как следует. Можно спокойно жить дальше, почитать Будду и приводить в порядок береговую линию острова Пхукет, да осваивать свежую порцию моих инвестиций в те далекие края. Ныне на острове строятся 3 большие гостиницы, а билеты на дирижабельные рейсы Петербург-Пхукет и Москва-Пхукет были моими подданными раскуплены за считанные часы на полгода вперед. Море и солнце здесь глубоко вторичны, главное, это посмотреть на страну, жители которой настолько сочно надавали по сусалам злокозненным англичанам. Сиам ведь монархия, и уважаемые господа, особенно военного сословия, собираются лично поздравить дворян Рамы и подружиться с ними лично. Я же с тамошним королем дружу, значит и другим надо с поправкой на ранг. Дирижабль 3, тоже Петербург-Пхукет, необычен. На нем полетят подданные общечеловеческого сословия, дети со всей страны, победившие в проведенной в начале зимы первой всеимперской математической олимпиады, логично завершившей череду олимпиад губернских. Месячный отдых для ребят и одного взрослого сопровождающего на каждого. Не хочу, чтобы будущих математиков тигры в джунглях съели, пусть лучше под присмотром будут, это просто сказка, и ребята от такого либо словят терминальную форму гордыни, либо продолжат стараться во славу империи. Ох, гордыня. Гордыня пожирает душу и разум, корежит характер, отшибает напрочь способность смотреть на мир трезво и заставляет винить в своих проблемах и ошибках всех, кроме их прямого источника, себя. Покуда возвышал я людей к иерархии привычных, образованных, хорошо воспитанных или хотя бы давненько попавших под медные трубы, было относительно нормально. Ну смешно и у нас князь Второв, ну так на то он и колхозник провинциальный, что с него взять, дела делает законно и порядочно, так пускай. Особенно удачно получилось у меня с Кириллом, он вообще какой-то в лучшем смысле этого слова аутист, которому деньги приумножать нравится из любви к самому процессу. Материальным благам мой торгпред, конечно, не совсем чужд, но холоден. Ну и Остап, само собой, всегда нужен человек, который принципиально не врет или заблюдством не страдает. Главное такого под горячую руку не зашибить лично и не дать сожрать более пронырливым коллегам по аппарату. Последние годы с возвышением я не тороплюсь, многовато возгордившихся от нового положения господ пришлось через вышеупомянутые аппараты провернуть. Ему-то все равно, кого шестеренками мять и выплевывать в районе каторги, бездушный, совершенно казенный, пахнущий махоркою из козьей ноги урядника и пыльными бумагами из архивов механизм. Свою собственную гордыню я пинаю как могу, замазывая образовавшиеся от этого ранки чуть менее деструктивным тщеславием и накрывая сладкими-присладкими размышлениями о том, что в моих руках самая настоящая Россия, не надломленная гражданскими войнами и двойным крахом государственности с мучительными периодами восстановления. Такая Россия – это не пресловутый паровоз, Это блин, лишенный всякого комизма, железный капут из пожилой юмористической передачи. Ну а чужая гордыня сегодня привела меня сюда, в Верховный уголовный суд. Изначально создававшийся для разбора особо крупных политических кейсов орган мною давненько доработан, и теперь разбирает дела, прямо или косвенно касающиеся сильно уважаемых господ, в том числе, монарших фаворитов. Мне бы сейчас в оперативном штабе сидеть, держать руку на пульсе колониальных компаний и следить за досрочно стартовавшим в Китае боксерским восстанием, но нужно лично поприсутствовать в создании парочки важных прецедентов. Первый, прямо дипломатически-политический, немного покопавшись в бумагах, посвященных семейству Кувшиновых и трагическому кораблекрушению, унесшего жизнь последнего прямого потомка по мужской линии, я заметил вопиющую несправедливость. Да, наш капитан отделался общественной обструкцией, а вот капитан итальянского судна был благополучно отпущен домой, где к нему не применили вообще никаких санкций. Непорядок, погибли мои подданные, катастрофа случилась близ нашего, предками завоеванного, то есть легитимно нашего, Севастополя, а итоги вот такие. Нет уж, за такое карать буду по праву, дарованному мне теми же предками, отгрохавшими вот это вот эпичнейшее и неубиваемое территориально-административное образование. Немного агентурного напряжения, и вот он, капитан Пеши, работавший начальником парохода Цолумбия, нашего парохода, на правах приглашенного иностранного специалиста, похищен, немного помят оперативниками ради пущей сговорчивости, и теперь на скамье подсудимых. Подданство у него родное, итальянское. И вчера я на эту тему имел неприятный телефонный разговор с королем Италии, Умберто. Умберто, друг мой, я прекрасно понимаю твое возмущение, но ты и меня пойми, погибли люди, и твой капитан виноват в этом не меньше, чем мой. Я очень дорожу нашей дружбою, но в соответствии с нашей традицией царь прежде всего заступник простого люда. С высоты тысячелетней истории Российской империи и моего в ней положения, таковыми в моих глазах являются все подданные без исключения. После суда я готов обменять господина Пеши, например, на поручика Майера. Друг мой, я прекрасно понимаю твое возмущение, парировал Умберто. Но так дела не делаются, это ведь похищение, которое полностью попадает под установленные Интерполом определения международное преступление. А поручик Майер, если я не ошибаюсь, был осужден за убийство. Неужели ты собираешься множить зло в нашем непростом мире ради каторжан? Поручик Майер действовал вопреки букве закона, но в духе патриотизма, ответил я. Не убийство он совершил, а из патриотических чувств, по собственной инициативе, проломил голову крысе и предателю, укравшему ряд совершенно секретных, но при этом мирных коммерческих наработок. Обещаю, Умберто, поручик Майер не будет мною прощен, и понесет наказание как нанесший урон престижу русской короны за рубежом. Строгий выговор и домашний арест в районе Ялты. На полгодика, как раз отдохнет, отъестся, и поедет куда-нибудь в глубинку рулить филиалом избы с засекреченными лет на 5 орденами на груди. Тяжело быть героем России, но я эту ношу в меру сил облегчаю. Неправильно это, когда человек за родину жизнь и свободу отдать готов, а она в ответ стыдливо отводит взгляд и мямлит про политическую необходимость. Но так тоже бывает, увы. Я решительнейшим образом возмущен, Георгий, высказал недовольство Умберто и повесил трубку. Что ж, с ним мы нормально поговорим в марте 1896 года, когда с другими европейскими главнюками соберемся в Берлине, обсуждать и учреждать потешный орган Лига наций. Быстро время летит, и как будто с каждым днем ускоряется. Запах большой войны в воздухе уже даже не чувствуется, а словно пропитал собой каждый атом планеты и головы людей. Надежды на мир всего лишь надежды, и все теперь окончательно перестали ждать и принялись усердно готовиться, надрывая все жилы и высасывая из колонии и податного населения все соки. Все, кроме меня, у меня же потрясающе бесконечные недра дедами оставленные, и я ими пользуюсь как надо. Кейс разобрали быстро, адвокат и обвинитель припирались меньше часа, что в судах нынешних времен огромная редкость. Состязательность – это как бы шоу, и нужно крепко постараться, чтобы впечатлить присяжных. Здесь не актуально, политическая воля на наших землях исторически доминирует над юридическими бумажками, и капитан Пеши был благополучно приговорен к десяточке на каторге. Полгодика посидит, а потом Умберто его таки обменяет на моего оперативника, получив политических очков для себя. Второй кейс для меня гораздо неприятнее, потому что я косвенно виноват в гибели настоящего мастодонта мировой фантастики и одного из ее отцов-основателей. Не совладал с собой Герберт наш Уэллс, не вынес тяжелой ноши личного учителя великого князя Михаила. Миша, здесь же, в зале, рядом со мной на втором этаже среди других зрителей сидит, уже не подросток, а молодой мужчина, неплохо прокачавшийся на пути промышленника и сильно мне помогающий курировать набравшую обороты индустриализацию. Лицо недовольное, потому что мистера Уэллса Миша честно любил за харизму, интеллект и отменное чувство юмора. Увы, большие деньги, статус и популярность у сливок общества рано или поздно не могли не довести стремительно деградирующего от всего этого англичанина до ручки. Покуда он наставлял рога тем, кто мог это терпеть, все было нормально, но потом он добрался до супруги гвардии полковника Федина. И не то чтобы красотой или умом дама отличалась, просто перепил Герберт, а полковник очень удачно был в командировке в славном городе Твери. И сошла бы интрижка Герберту и падкой на пошловатые комплименты даме с рук, да только полковник Федин у нас отличается повышенной работоспособностью, отчего из командировки и вернулся на 3 дня раньше запланированного. Увидев известную картину, безнадежно опорочившую супружеское ложе в частности и дом семейства Фединых в целом, полковник для начала свернул Герберту шею как цыпленку, а потом вышвырнул труп в окно. Вышвырнул бы сразу, да этажность мала, со второго этажа любовников выкидывают у нас только младшие чины да разночинцы, а полковникам такая легкомысленность невместна. Офицерская честь рогов не терпит, но, к счастью, табельный револьвер Федина дал осечку. Будучи человеком верующим, полковник счел это знаком свыше, и немного, чисто адреналин сжечь, поколотил жену. Успокоившись, он сунул ее в мешок, взвалил на плечо и так отправился в военную комендатуру, сдаваться на милость ее величества системы. И вот мы здесь, подвергаем выживших героев, повеселивших всю страну светских хроник, справедливому и беспристрастному суду. Жалко Федина, но закон есть закон, поэтому срок ему определили минимальный за бытовое убийство в состоянии аффекта плюс полгодика запаса, с сохранением наград, но утратой мундира. Полковник юнит архиважный, и личное для него должно быть менее важно, чем казенное, а значит в армию для него возврата нет. Супруга отделалась постригом в монахини до конца ее дней. На Валааме будет грех прелюбодеяния замаливать. Статья была подобрана такая, чтобы народ сей безвредный для моей репутации кейс обсуждал долго и с интересом. Измена родине. Пункт. Подрыв обороноспособности империи. Ажитация обещает быть изрядной, и по существу набор правильный. У нас на одного толкового полковника меньше стало, а его сменщики какое-то время будут до эффективности Федина дорастать. Все вышеперечисленное в препираниях обвинителя и защитника имелось, органично распределившись и разбавившись изрядной порцией воды, отчего процесс занял добрых 4 часа. Среди опрошенных свидетелей имелись как другие пострадавшие от происков Герберта и собственных супруг рогоносцы, так и любители англичанина. Последних мне пришлось пригласить личным письмом, потому что боялись. Чистый театр, но мне, как актеру, это приятно. Вишенками на свидетельском торте выступили я и братец Миша, к немалому удовольствию присутствующих на суде господ, ибо редкость великая, со времен череды судов над реально большими шишками и не менее больших чисток государственного аппарата от воров и ублюдков не случалось, а здесь еще и такой конфуз. Ваше императорское величество, будет ли мне дозволено поинтересоваться вашим мнением как частного лица и вашего императорского величества по существу разбираемого ныне дела, задал мне вопрос обвинитель. Частность моего лица сильно преувеличена, с улыбкой ответил я, и зал охотно заржал. Посему такового мнения не имею, и отвечу как император. Институт семьи – один из важнейших и древнейших в истории человечества, и мне больно видеть новые и новые подтверждения того, как тяжело ему становится на пороге Ксквика. Измены, бытовое насилие, ненависть к богоданной половинке – все это точит меня сильнее, чем решение застарелых проблем государственного масштаба. Власть у меня земная, и государственные проблемы я решать прямо обязан, а вот души и сердца исцелять не умею. Но это все материи отстраненные, и я прошу уважаемый суд вынести честное и беспристрастное решение, невзирая на ранг и прошлые заслуги фигурантов дела, высказался и Миша. Мистер Уэллс за проведенные рядом с ним годы стал для меня добрым приятелем. В отличие от моего старшего брата, я частность своего лица берегу, и посему хотел бы сурового наказания для уважаемого полковника Федина. Тем не менее, институт семьи свят, а посему свою частность сегодня я убираю подальше и прошу уважаемый суд пренебречь такой бесполезной в ключе юриспруденции вещью, как мое личное мнение. Этому зал поаплодировал, красиво, трогательно, справедливо. Домой с Мишей мы ехали вместе, младший брат хандрил, а я смотрел в окошко, с удовлетворением отмечая свои новинки. Как правило, кулинарного толка, но таблички кинематограф радовали сильнее. Покуда народ безграмотен, недооценивать нельзя, и ныне, на здоровенном полигоне около столицы, снимают первый в истории художественный фильм «Александр Невский», который просто не может не вызвать у причастившихся прилив очень нужного в преддверии большой войны патриотизма. Засунуть звук на пленку мы пока не смогли, поэтому аудио будет запускаться отдельно. Легкий рассинхрон неизбежен, но хроноаборигеном сравнивать ни с чем. С короткого метра все без всякого звукового сопровождения в полнейшем восторге, а эпичное трехчасовое полотно со звоном мечей, симфоническим саундтреком и разговорами персонажей вообще башню снесет. Проектик кружков исторической реконструкции под это дело уже составлен и ждет своего часа, ковать доспехи с мечами и постигать основы тактики, а также изучение родной истории для своих подданных считаю архиполезным. «Знаешь», — вырвал меня из раздумий смущенный голос Михаила, — «Герберт много рассуждал о природе времени и глубоко восхищался тобой. Не знал, честно признался я». Миша грустно улыбнулся. «Восхищался настолько, что на полном серьезе распускал слухи о том, что ты — пришелец из далекого будущего. За это его пару раз колотили. По спине пробежал холодок. Ничего такого, ну кому на полном серьезе такая стопроцентная правда в голову придет?» Кроме так и не написавшего ни единой стоящей внимания вещи фантаста. «Любит народ кумиров сотворять», — вздохнул я, — «лепит из меня богоизбранного. Оно, конечно, полезно для поддержания сакральности короны, но колотить усомнившихся все-таки лишнее». «Верно», — хохотнул Миша и еще более смущенно признался. «Я повесть написал, мистер Уэллс свой рассказ «Аргонавты времени» разрешил в качестве основы взять. Назову «Машина времени». Там о том, как путешественник из наших времен благодаря машине попал в 802-2701 год. Свято место пусто не бывает. Глава 24. Подготовка к учреждению Государственной Думы велась много месяцев. Административная, это понятно. Практическая, в виде предварительных выборов на местах и формирования партий. И ехидная, в рамках разделения и властвования. Учреждение Народного Совета Империи, куда войдут делегаты от каждой нашей провинции. Второй орган, главнее, имеет право отправить на доработку предложенный Думой законопроект, наложить на него вето и спускать коллегам задачи. Обладает законодательной властью в полной мере, но только после рассмотрения законов и указов действующим монархам. Я же не идиот, права вето себя лишать. Не идиот я и подставляться своей репутацией, своей рукой зарубая физически невыполнимые, нужные для набора политических очков, совершенно популистские инициативы. Поэтому Дума право вето тоже получила. Конфликты неизбежны, а я ни при чем, все вопросы к парламенту, а я уже и сам заскучал по подписыванию полезных для империи бумажек. Система советов, конечно же, подрезана у большевиков, места в совете распределены честно, по процентам населения, поэтому крестьян и рабочих получилось абсолютное большинство. От этого уважаемые господа ощутили сильную боль. Это быдло все испортит. А я в ответ успокоил капиталистов кулуарными разговорами. Самых видных, но они же коллегам расскажут, что дергаться не надо, спокойно работаем как раньше, в очерченном мною коридоре, и дружно от этого богатеем и развиваемся всей империей. Выборы в Думу и критерии отбора прорабатывал не я, но, полагаю, не знаю, как-то не было интересно в той жизни, получилось что-то похожее на Думу первого созыва Николаевского образца. Создано 4 курии, землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая, которые получили квоты на выборщиков. Один выборщик на 2000 населения в землевладельческой курии, на 4000, в городской, на 30000, в крестьянской, на 90000, в рабочей. Рука тянулась такую офигительно демократическую схему поправить в пользу собственно народа, но я заставил себя не вмешиваться. Народный совет имеется, он вообще-то самая прямая демократия и есть, он главнее, а значит мне от недовольного податного населения вилами не прилетит. Ну мутят что-то злые бояре, так хороший царь их не слушает, он с советами общается. Но имущественный ценз снес к чертям собачьим, чисто для веселья и показать, что его императорское величество на толщину кошелька подданного принципиально не смотрит. Американофилы, как ни странно, были в восторге. Там, за океаном, тоже демократия очень особенная, аккуратно контролируемая теми же выборщиками. Что ж, людям свойственно погружаться в собственные иллюзии, и вылечить от этого можно далеко не всех. По итогам многоступенчатых выборов в Думу прошли 499 депутатов. Большинство – у центристской партии «Конституционные демократы». Второе место – у Трудового союза, получившийся в ходе слияния не до конца системных ячеек и микропартий социал-демократического толка. Среди них – товарищ Владимир Ильич Ульянов, который решил, что профсоюзами ему заниматься не так интересно, как вещать с трибун эти свои тезисы. Ни одной партии революционного направления допущено не было из-за прямого их попадания под статью о государственной измене. Нам не по пути, товарищи радикалы. Неплохое количество мест получила партия мирнообновленцев, программа которых даже под лупой от таковой у конституционных демократов не отличается, и рано или поздно они от собственной бесполезности развалится. Этнически окрашенные партии к выборам допущены не были, пожалуйте в Народный совет, потому что вы по сути провинция, а империя – это дело большое и общее, нифиг привилегии ничем кроме национализма не обоснованные лоббировать.